Дежурный администратор пансионата «Европа» чрезвычайно удивился бы, если бы узнал, как последовали приезжие его советам. Они им не последовали никак. Едва свернув за угол отеля, они сели в поджидавшую их старенькую «Тойоту», за рулем которой сидел какой-то молодой человек в темных очках и в черной вязаной шапочке, натянутой ниже ушей. При появлении пассажиров он не сказал ни слова. Столь же немногословны были и они. Машина сорвалась с места, покрутилась по пустынным с наступлением темноты и тумана улицам и остановилась возле одного из домов повышенной комфортности. Не того обкомовского, где жил Антонюк, а более нового, современного, изящно вписанного в предместную дубовую рощу. Здесь им пришлось ждать часа полтора. Наконец, на подъездной площадке возле дома появился 500-й «Мерседес» губернатора. Охранники провели шефа до дверей квартиры, потом вернулись, и машина резко, будто потеряв свой вес и значительность, взяла с места. «Он высадит их на площади Победы, а сам поедет в гараж». Это были единственные слова, которые произнес водитель за все время. «А потом?» — спросил маленький. «Поедет домой. Будет ловить попутную тачку. Вот тут вы и подвернетесь». «А если другую поймает?» — засомневался высокий. «Оглянитесь. Много вы видите других тачек?» Двое огляделись. Других машин не было вообще. В такие туманные вечера местные водители предпочитали сидеть дома у телевизоров. И даже те, кто промышлял частным извозом, не утюжили попусту улицы, а кучковались там, где возможен был клиент. В аэропорту, на вокзале и возле гостиницы «Висла». Они немного отъехали, притормозили в глухом переулке. «Счастливо», — сказал водитель и вышел из машины. «Схему связи знаете. А мне ни к чему светиться». И он исчез в темноте переулка. Волнения пассажиров «Тойоты» оказались напрасными. Оставив губернаторский лимузин в гараже, водитель вышел из ворот и остервенело замахал руками перед капотом «Тойоты». «Ребята, полтинник до седьмого квартала, тут ехать 6 минут». «Ты лучше покажи нам, как до Липок доехать», — ответил маленький, «а то мы уже час крутимся и спросить не у кого». «И никакого полтинника не нужно», — добавил высокий. «Сейчас все оформим в лучшем виде», — заверил водитель, залезая на заднее сиденье. «Давай пока прямо». Больше ничего он сказать не успел. Что-то слегка щелкнуло у него в районе шеи, и он надолго потерял сознание. Когда он очнулся, а очнулся он от ведра воды, вылитого на него сверху, то обнаружил, что сидит на обыкновенном табурете, ничем к нему не привязанный, а перед ним простой верстак, обитый белой, оцинкованной жестью, совершенно пустой. Комната, в которой он находился, напоминала подвальную мастерскую, царство не то столяров, не то сантехников. В комнате не было ничего угрожающего, даже ножа на столе. И эти двое, к которым он по дурости влез в «Тойоту», тоже мирно сидели тут же на лавках, ожидая, когда он очухается. Водитель был комплекцией крупной, нрава не очень мирного, но у него даже мысли не мелькнуло оказать хоть какое-то противодействие своим похитителям. В их позах, манере двигаться, даже сидеть – было нечто такое, от чего хотелось забиться под лавку, как хочется обыкновенному человеку убежать куда-нибудь подальше из комнаты, в которой разгуливают два тигра или две рыси. «Ресницы подрагивают, очухался», — констатировал маленький, вглядевшись в лицо водителя. «Хватит придуриваться, открывай глаза». Водитель открыл глаза. Руки-ноги были целы. Ничего не болело, нигде никакой крови. Одежда мокрая, но целая. Только возле левого уха чуть побаливала какая-то точечка. С ее помощью, видно, его и отключили. «Олег Мухин», — представился маленький. «Прозвище, естественно, Муха. Ну а какое другое прозвище может быть у человека с такой комплекцией и с такой фамилией?» И сам же ответил: «Никакого. А это Дима Хохлов. Прозвище Боцман. Потому Боцман, что когда-то начинал в морской пехоте. До такого высокого звания, как Боцман, он, конечно, там не дослужился, но мы уж его так зовем по привычке и из уважения, потому что если бы он подольше там послужил, обязательно стал бы Боцманом. Или даже старшим Боцманом. Он у нас очень способный, очень». «Кончай трепаться», — довольно добродушно прервал Хохлов.